Дилетантская озвучка. Лоуренс Лабади. Что такое человек? Животное под названием человек представляет собой одушевленный пищеварительный тракт. От червя, от которого он видит свою родословную, он отличается лишь наростами на своем туловище. К числу этих наростов относятся ноги, с помощью которых он предположительно передвигается. Руки, которыми он может хватать и удерживать пищу и интересующие его предметы. Голову, на которой расположены глаза, уши и нос. С их помощью он ориентируется в пространстве, а также мозги, с помощью которых он может задним числом оправдать свои желания и дурачить окружающих в своих интересах. Для этого его мозги придумали множество хитроумных уловок. К ним относится и теория, согласно которой все испытывают, или скорее должны испытывать, любовь друг к другу. В столь недружелюбном мире человеку никак не обойтись без мечты о райском саде, жизнь в котором будет гораздо слаще, чем она есть на самом деле. Он выдумывает и организует наркокартели, называемые религиями и управляемые ушлыми пронырами, цель которых заключается в том, чтобы вешать лапшу на уши своим оппонентам, чтобы их было проще обрабатывать. Он собирает шайки, называемые правительствами, чтобы некоторые из таких, как он, могли подчинять, принуждать и обворовывать всех остальных. Естественно, взаимная неприязнь между этими развитыми червями затушевывается с помощью разнообразного камуфляжа и хитроумной лжи, выраженной в форме таких институтов, как брак, под которым подразумевается, что никакой червяк не может размножаться или участвовать в размножении без соответствующей лицензии или благословения от религиозного или государственного сатрапа, разумеется, за некоторое вознаграждение. Коварство прячется под маской наивности, невежество учит жизни, корысть взывает к добродетели. Эти двуногие черви накрабли на поверхности планеты линии, за которые запрещено заходить, не заручившись согласием шаек, называемых правительствами. Они выдумали хитроумные способы обмена и одарили правом их использования некоторых из червей, жиреющих за счет остальных. Никому из червей не разрешается пользоваться мозгами иначе, кроме как в целях, предусмотренных шайками главарей. В общем и целом, они выстроили самую причудливую систему отношений, которая едва ли пришла бы на ум даже такому замекалистому персонажу, как Бог. Бог – это тот малый, прославленный червь, с которого вроде как все началось и который по большей части всем заправляет. Все это представляет собой поистине дивное зрелище, разумеется, если смотреть на это не с позиции самих этих червей. И все это лишь для того, чтобы не прекращался поток всевозможных материалов, проходящих через их пищеварительные тракты, и чтобы эти причудливые и завивающиеся твари продолжали плодиться. И хотя я не вижу какой-то особенной ценности в том, чтобы быть человеком, эти животные воспринимают это как должное, независимо от того, что выпадает на их тяжкую долю. Весь мир – театр. Невероятно способны к самообливанию являются тем удивительным свойством человеческих существ, которые отличают их от прочих животных. Какому-нибудь цинику в исследованиях психологов открылась бы кладезь мудрости. Ведь мы обнаруживаем, что помимо природных инстинктов, чуть ли не все глубокие человеческие импульсы проистекают из ощущения собственной неполноценности и недостатка реализации заложенного в людях потенциала. Гений, как правило, это обычный человек, первичной мотивацией которого является страх того, что в жизненной драме, фарсе или комедии, как вам будет угодно, ему не достанется ни одна из главных ролей. Так что он пытается компенсировать это ощущение собственной незначительности посредством чрезмерного развития своего потенциала, чаще всего лишь в каком-то одном направлении. Вот какая-нибудь тряпка начинает разрабатывать философию власти. Типичный просветитель подсознательно ощущает собственное невежество и пытается компенсировать его преподавательской деятельности, ведь профессия педагога явным образом постулирует приоритет научного знания. А главным источником мотивации какого-нибудь помешанного на религии балбеса является чувство вины. Круглый неудачник стремится к радикальному преобразованию мира, по итогам которого он мог бы почувствовать себя в безопасности. Никто из этих достойнейших людей не способен примириться с тем фактом, что жизнь – это борьба, и отыграть свою роль в этой схватке в том виде, в каком она предстает перед нами. Эксгибиционист нуждается в аудитории, а жертва комплекса любви-ненависти непременно нужна та или иная подлая черта в характере, чтобы ее можно было оправдать. Психология учит нас тому, что ребенок является бесчувственным животным. Этот эгоистический застранец все время пытается что-нибудь урвать, и ему совершенно до лампочки, каким способом он сможет добиться своего. Таким он и остается до тех пор, пока взрослые не вправят ему мозги. Его родители понимают, что если он не замаскирует свои хищнические инстинкты, то будет пойман своими ровесниками и надежно заперт в клетку социальной изоляции. Его преподаватели, марионетки правящей верхушки, конечно же воспитывают в нем патриотизм, учат его любить свою родину и бога, чтобы сделать из него податливую глину, из которой лепить, что им вздумается, будут его хозяева, церковь и государство, чья единственная цель – выжать из него все соки. С возрастом мы, дикари от природы, овладеваем искусством лицемерия и обучаемся тому, чтобы прятать наши здоровые импульсы под маской вежливости, Мы разрабатываем этические схемы и пытаемся во что бы то ни стало усыпить бдительность друг друга, чтобы в подходящий момент застать своего оппонента врасплох. Не стоит заблуждаться, ни до кого другого нам нет абсолютно никакого дела. И в общении с другими мы преследуем лишь собственный интерес. Найдите минутку, чтобы поразмыслить над этим. Из всех зверей только человек способен умышленно порабощать и убивать себе подобных без особых на то причин. Вы увидите миссионеров, которые весь мир вверх дном перевернут, чтобы найти хоть кого-то, кого они могли бы обратить в свою веру. Христиане, свято верующие в самый дикий бред, всегда проявляли в этом поистине гнусном деле наибольшее усердие. Но не позволяйте себе дурачить. Они всегда будут выступать лишь предвестниками военной и экономической интервенции. По крайней мере, история не дает нам ни одного примера, способного убедить в обратном. Возьмем реформатора и фанатика, которые на словах испытывают ко всем бескорыстную любовь, а на деле без задней мысли безжалостно растерзают любого, кто в чем-то не согласен с ним. Комплекс любви и ненависти в данном случае выражен во всей своей ослепительной наготе. Всех людей можно разделить на две категории. Те, кто не высовывается, не забывая смотреть при этом по сторонам в надежде что-нибудь урвать, то есть обыкновенную шушу и пронырливую сволочь, не упускающую ни малейшей возможности, чтобы отхватить лакомый кусок от общественного пирога. Возьмем военных, которым не будь они халуйскими пушечным мясом в услужении у всякой ушлой мрази в человеческой драме, могла бы отводиться явно положительная роль, сумея не разделить награбленное между собой. Однако для этого они слишком тупы, и поэтому их удел быть наемниками. Это относится к военным любой страны мира. Следом за ними в списке мерзавцев идут политики. Хотя вопрос о том, следует ли поместить на эту позицию духовенство, остается открытым. И действительно, оно не в меньшей мере заслуживает этой чести. Так что давайте не будем об этом спорить. Здесь мы имеем дело с самой скользкой сволочью из всех. Сделать себе карьеру на ловкости рук – это верх человеческого лукавства. И в какой-нибудь евангелист в этом отношении не знает себе равных. Возьмем радикалов, к числу которых принадлежу и я. В 9 случаях из 10 перед нами окажется жалкий неудачник или убогое ничтожество, а обуреваемое неопределимым стремлением к тому, чтобы выбиться в просветители или лидеры. Будь у него прирожденный талант, едва ли он стал бы проявлять столько прыти. Похоже, его особый конек – это схема того, как урвать что-нибудь на халяву. Если вы человек невежественный, если вы не можете даже задницу самостоятельно потереть и в жизни не заработали ни единой копейки честным трудом, идите в политику. Вы органично впишетесь в ряды самых отъявленных болванов и шулеров этого мира. Вас ожидает кресло диктатора или президента. Поистине, психология не оставляет шансов ни для кого. Наши роли будут разобраны по косточкам, вся пьеса рассыплется на наших глазах. Однако шоу будет продолжаться вплоть до последнего акта, когда на сцену вылезут актерочки из второго состава. Весь мир театр, и каждый не одну играет роль. Похоже, авторство этой драмы принадлежит какому-то космическому насмешнику.